По достоинству высшее звание. Эту радостную новость Кириллу Афанасьевичу по секрету сообщил маршал Василевский, позвонивший рано утром в четверг 26 октября. Днем о ней сообщило Всесоюзное радио, а 27 октября она, так сказать, официально пришла на Карельский фронт с газетами из Москвы. На их первых страницах был помещен указ Президиума Верховного Совета СССР и портрет Мерецкого в погонах еще генерала армии. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении генералу армии Мерецкову воинского звания маршала Советского Союза. Генералу армии Мерецкову Кириллу Афанасьевичу присвоить воинское звание маршала Советского Союза. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин. Москва, Кремль, 26 октября 1944 года. Это было признание правительством страны выдающихся полководческих заслуг Мерецкого перед Родиной. 30 октября Кирилл Афанасьевич прилетел из Мурманска в столицу. В Ставке его ожидали горячие поздравления. Главная торжественная церемония состоялась днем позже в Кремле. Калинин вручил Мерецкову грамоту Президиума Верховного Совета СССР и знак отличия маршала Советского Союза. Маршальскую звезду. Церемония проходила под аплодисменты присутствующих членов Ставки Верховного Главнокомандования, военачальников Наркомата обороны и одобрительную улыбку Сталина. Это был один из самых светлых дней в жизни Мерецкого. После церемонии теплые беседы с членами Политбюро правительства. Особо запомнилась беседа с Ворошиловым. «Всей семьей еще воюете?» По-доброму поинтересовался Климент Ефремович. «Всей семьей. Как сын, как супруга». Ворошилов знал, что на фронте, рядом с Кириллом Афанасьевичем, находилась жена, здесь же на севере служил и сын. Когда 22 июня 41 года Мерецков уехал в Ленинград, семья его осталась в Москве. Сын Владимир рвался добровольцем на фронт, но 17-летних не брали. В сентябре Евдокия Петровна получила письмо от мужа, в котором он писал: «Сын должен хорошо изучить военное дело и быть всегда готовым заменить меня как бойца. Ты же, Дусенька, должна сама выбрать свое место в этой борьбе. Помогать мне или быть ближе к сыну». Конец цитаты. Евдокия Петровна, как медик, подала заявление на фронт. Владимир к тому времени добился призыва в армию и был направлен в учебный танковый полк, где освоил профессию механика-водителя. Оттуда на курсы танковых техников, после окончания которых в январе 42 года поступил на инженерный факультет Академии бронетанковых и механизированных войск. В октябре уже лейтенантом наконец-то попал в действующую армию. Первая должность — командир взвода 7-й гвардейской танковой бригады Волховского фронта. Время сохранило интересный факт из начального периода его боевой деятельности. Во время операции «Искра» Владимир спас жизнь маршалу Ворошилову и своему отцу. Об этом в 43-м году военный корреспондент ЦУНС хотел написать в «Красной звезде», но Кирилл Афанасьевич сказал: «Это не тема». Правда, много лет спустя, в своих воспоминаниях, он все же, хотя сдержанно и кратко, расскажет об этом примечательном факте. В зимний период боев за МГУ произошел памятный случай. Знакомиться с обстановкой в этом районе прибыл представитель Ставки Ворошилов. Я сопровождал его. «Мы были на командном пункте дивизии, вклинившейся в расположение противника. Вдруг поднялась стрельба. Выскакиваем из землянки. В чем дело?» Оказалось, что вражеский десант автоматчиков при поддержке самоходок прорвался и окружает КП. Мы, вероятно, сумели бы пробиться к своим, но, отвечая за безопасность представителя ставки, я не мог рисковать. Связываюсь по телефону с 7-й гвардейской танковой бригадой и приказываю прислать на выручку танки. Комбриг докладывает, что все боевые машины выполняют задание. Налицо один танковый взвод, да и тот после боя не в полном составе. Делать нечего. Пока пара танков мчится к КП, организуем круговую оборону подручными силами. Несколько связистов и личная охрана развернулись в жидкую цепочку и залегли с автоматами. Минут 15 отбивались. Но вот показались наши танки. Сразу же наши бойцы поднялись в атаку, следуя за танками, смяли фашистов и отбросили на полкилометра. А потом подоспевшая пехота завершила разгром прорвавшейся вражеской группы. Когда стрельба улеглась, в блиндаж вошел танкист, весь в копоти, и доложил. «Товарищ генерал армии, ваше приказание выполнено, прорвавшийся противник разгромлен и отброшен». Конец цитаты. Ворошилов вгляделся в танкиста и воскликнул. «Кирилл Афанасьевич, ведь это твой сын. Климент Ефремович видел моего сына еще до войны и теперь сразу узнал его. Лейтенант Владимир Мерецков командовал танковым взводом в 7-й гвардейской танковой бригаде. Когда я звонил в бригаду, Владимир как раз подвернулся под руку комбригу и был послан к нам на выручку. Мне не часто приходилось видеться с сыном, но я следил за ним. До меня доходили вести, что боевую службу он несет образцово. Теперь можно было признаться, что нередко меня грызли опасения и тревога, как и всякого другого отца, чей сын сражался на фронте. А тогда старался не показывать даже и виду, что беспокоюсь. Помню на вопрос Ворошилова: «Этот сын твой единственный?» Я ответил: «Все бойцы тут мои дети». Но внутренне гордился сыном, что в свои 18 лет он честно и верно служит родине. Конец цитаты. Через некоторое время Владимира назначили командиром танковой роты 1-го танкового батальона этой же бригады. Он участвовал во всех боях части с гитлеровцами. За отвагу был награжден орденом Красной Звезды. После завершения операции «Искра» был направлен в ту же Академию бронетанковых и механизированных войск на командный факультет и через 8 месяцев по окончании курса вернулся в свою бригаду на должность помощника начальника штаба бригады. Летом 44-го года он участвовал в боевых действиях в Свирско-Петрозаводской наступательной операции и за проявленный героизм был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В начале сентября 7-ю танковую бригаду перебросили под Ухту в распоряжение командующего 26-й армии. Назначенный исполняющим обязанности заместителя начальника штаба танковой бригады, старший лейтенант Мерецков, участвует в операции по разгрому войск 20-й горной немецкой армии. Он ввел в бой передовой отряд бригады, преследовал отходящего противника, уничтожая его подразделение, и обеспечил беспрепятственное продвижение главных сил бригады к государственной границе. Приказом военного совета 26-й армии Владимир Мерецков по итогам проведенной операции был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Самой северной военной операцией уже капитана Мерецкова была Петсама-Киркинесская. В ходе ночного боя, преследуя части отходящего противника, он на головном танке врезался во вражескую колонну противника и истреблял фашистов огнем и гусеницами на протяжении 15 километров. Затем, после взятия города Петсамо, с передовым отрядом форсировал фьорд и принял участие в освобождении Киркинесса. За умелые действия и проявленную смелость был представлен к ордену Красного Знамени. По окончании операции Владимир Мерецков, точь-в-точь как его отец во время гражданской войны, вновь откомандировывается в академию для продолжения учебы. А Евдокия Петровна Мерецкова трудилась в санитарном управлении фронта, вместе с другими медицинскими работниками проверяла состояние работы в госпиталях, помогала устранять недостатки и оказывала помощь врачам. Ценя ее энергию и неутомимость, руководство сануправления в числе других медработников не раз представляло ее к награждению, но командующий фронтом всегда вычеркивал из списка фамилию Мерецкого, хотя знал, что она достойна награды. Здесь, в Кремле, после церемонии вручения Кириллу Афанасьевичу маршальской звезды, кто-то сказал ему: «Вы особый маршал, маршал северных направлений», сказано было с большим к нему уважением. Все знали, что значительная часть его военной службы прошла на северо-западе страны и в Заполярье. Он был командующим войсками Ленинградского округа, в Советско-финляндскую войну возглавлял 7-ю армию и с ней прорывал линию Маннергейма, всю Великую Отечественную провоевал на Советско-германском фронте, непосредственно причастен к разработке и проведению каждой операции, из которых складывалась Великая битва за Ленинград. На заключительном этапе войны под его руководством были освобождены от гитлеровских захватчиков советское Заполярье и северная часть Норвегии. Маршал северных направлений потом нередко будет звучать в разговорах о Мерецкове среди его боевых друзей и сослуживцев-фронтовиков. В Ставке Кирилл Афанасьевич узнал, что скоро Карельский фронт будет ликвидирован, а лично его ждет новое назначение на Дальний Восток, где назревала грандиозная стратегическая операция в отношении милитаристской Японии.